Глава 18. Подвал оказался, на удивление, простой целью. С ним было справиться даже проще, чем исследовать все этажи отеля в поисках духов. Произошедший здесь на духовном плане взрыв практически никак не отразился на материальном мире. А вот духов, которые здесь могли обитать, он задел достаточно сильно, чтобы они до сих пор толком не могли прийти в себя. При этом сами духи были довольно сильны и опасны, но пребывали в полуоглушенном состоянии и из-за этого не могли толком оказать мне сопротивление. Да и я не собирался медлить, воспользовавшись так удачно сложившейся ситуацией. Вот и получается, здесь столько веков духи собирали силы и наращивали запасы, а все закончилось тем, что их хозяин просто вышел из себя, и я воспользовался этим, чтобы уничтожить его. Все было завязано на одного духа хозяина, и остальные подчиненные ему духи просто не успели обрести достаточно власти, чтобы перехватить контроль над происходящим. Жаль, конечно, что большинство этой энергии тут же растворялось в окружающем пространстве, но часть ее я успел перехватывать и пополнить собственные силы. Ну, а оставшаяся часть хотя бы не впитывалась в стены отеля. С каждым мигом это место все слабее представляло собой то, что я почувствовал изначально от этого отеля. Связь между двумя мирами становилась слабее, а значит и проявление духов в этом месте тоже сводилось к минимуму. По уму, конечно, стоило провести здесь еще парочку ритуалов, чтобы гарантировать отсутствие новых подселенцев. Но на данном этапе будет достаточно и того, что я уничтожил остатки духов, что еще находились в подвале, и позволил духовной энергии вновь течь свободно, а не застаиваться здесь, как в болоте. Действительно, ассоциация была самая подходящая, так как даже духовные частицы в этом месте были довольно вялыми и медленными, поэтому очистка места происходила своим чередом. И опять же, здесь работал только я один, без участия остальных участников моей команды. Страховка мне не потребовалась, и это было даже хорошо. На этом все. Остановившись в скрытой комнате, где проводился мистический ритуал, с которого все началось, сказал я. Найти отпирающий механизм не составило больших проблем, так что теперь перед нами предстала древняя комната, в которой с момента смерти изначальных хозяев нынешнего отеля никого не было. Только скелеты и вещи, что находятся здесь, не трогать голыми руками, и желательно все сжечь. Комната действительно очень походила на ту, что я видел на духовном плане, когда разговаривал с последним представителем истинных владельцев этого места. Только если там она представляла собой довольно величественное и богатое зрелище, то сейчас все выглядело весьма печально. Да и трупы как бы намекали на привязку духов к этому месту и почему они не могли его покинуть. Жаль только, что, несмотря на мои надежды, никаких следов ритуала, прошедшего десятилетия назад, не сохранилось. Так что я даже не мог определить, что именно здесь произошло и как декраоны это провернули. Впрочем, некоторым знаниям не стоит появляться в мире, и я максимум бы только удовлетворил свое любопытство и сам бы уничтожил все следы. «Это может быть опасно», — решил уточнить Аркур. «Если вам не хочется терять своих подчиненных, то лучше вообще здесь ничего не трогать», — пожал я плечами. «Но и оставлять это место в таком виде тоже не стоит. И да, магический огонь тут лучше не использовать, не поможет». «Понял», — сухо ответил мужчина. На этом, собственно, моя работа закончилась, и теперь я наконец-то мог вернуться домой и передохнуть. А там уже пусть Анна Сергеевна сама решает, насколько я оказался полезен в этом деле и стоит ли мне доверять большее. В итоге мое необычное появление в поместье удалось скрыть, что не могло не радовать. Ну а то, что к месту происшествия была выслана еще одна группа бойцов рода, это было уже не такой удивительной вещью. В любом случае, задание, порученное сестрой императора, было выполнено, и я, в принципе, в достаточной мере проявил себя, чтобы в том числе оправдать все затраты на мой род, которые мы запросили в рамках нашего соглашения. Свою часть они отработали, и мой род уже получил все, что мы запрашивали. А сейчас я отплатил, как мне кажется, вполне соответствующей платой за все вложения. Если бы я не появился в том отеле, то, боюсь, сам Аркур вряд ли бы смог что-то обнаружить. И пусть, по его словам, у них есть специалисты, которые могут работать по такому профилю, но что-то я сомневаюсь, что они бы справились со старым духом аристократа, возжелавшего бессмертия. Декраон действительно был силен, и ему просто не повезло столкнуться именно со мной. Ну и еще, конечно, его подвела собственная гордыня, которая не дала духу трезво оценить ситуацию, за что он и поплатился. Возвращаться к учебе после того, как я столько дней провел в духовном мире, мне не хотелось, поэтому я позволил себе расслабиться и даже не заметил, как уснул. Проснулся я уже посреди ночи, что явно показывало, что из-за приключения у меня напрочь сбились биологические часы. Правда, при этом я чувствовал себя вполне отдохнувшим и понимал, что в ближайшее время я точно не усну, а только промучаюсь в попытках продолжить свои сновидения. Лучше провести время с пользой, так что после того, как я ополоснулся в душе и переоделся в свежую одежду, предоставленную слугами, я направился вниз в столовую. Пусть время и было позднее, но мои повара всегда делают небольшие запасы на ночь, ведь охрана работает и в такое время, и иногда мои бойцы заходят в дом на легкий перекус. Это, конечно, немного нарушало все правила, но я предпочитал к своим людям относиться по-человечески, и они отвечали мне соответствующе. Тем более мы далеко не один раз выходили из опасных ситуаций, благодаря совместным усилиям, и это объединяло крепче всего. Так что, приготовив кофе, я достал пару еще теплых булочек и, быстро все это прикончив и оставив посуду в раковине, отправился в подвал. Необходимо было провести пару тестов и проверить свое состояние после посещения мира духов. Я еще никогда не слышал, чтобы шаман на моей стадии развития мог так легко проникнуть в мир духов и выжить при этом. И это еще в своем теле, а не в виде духовной проекции, когда тело оказывается в мире живых под защитой ритуальных кругов и духов-защитников. Вроде бы мой наставник мог совершать такие переходы, но он вообще часто плевал на сложившиеся традиции и правила. Так что это был не совсем показательный пример. Да и был он намного сильнее меня, поэтому сомневаюсь, что кто-то из духов мог ему причинить вред. В общем, в любом случае необходимо было проверить себя на малейшее отклонение, благо в подвале все давно было готово для подобного. Необходимо просто активировать необходимые контуры, чтобы в работу вошел конкретный ритуальный круг, ну и, конечно, соответствующе подготовиться к этому. 2 часа в целом простой, но кропотливой работы, и я могу с уверенностью сказать, что мне очень повезло. Были, конечно, небольшие отклонения от нормы, но они были связаны с большим насыщением тела духовной энергией, что, само собой, исправится со временем, так что это было не критично. Другое дело, что по всем показателям выходило, что все прошло довольно успешно. Благодаря моему нахождению в духовном мире я не только себе ничего не повредил, но и сэкономил несколько лет более неспешного развития. Все же в этом мире с духовной энергией все было не так однозначно, как хотелось бы. Но сейчас я явно ушел далеко вперед в собственных планах, и можно было теперь многие вопросы зачеркнуть, даже не касаясь их. Я и раньше не сомневался, что моя душа, благодаря более серьезному развитию, сможет быстрее прогрессировать в этом мире. Но всегда оставался вопрос восстановления после повреждений и то, что мое тело отставало от развития души. Именно поэтому я планировал все делать медленно, чтобы не было никаких перекосов. Но, видимо, в этом случае мне несказанно повезло, так как более серьезные объемы духовной энергии не только окончательно восстановили мою душу, но и мое тело не приобрело никаких мутаций и, можно сказать, лучше подстроилось под изначальную душу шамана. Правда, тут нельзя было ничего сказать об исцелении, так как магические ранения, которые получило мое тело в детстве, так и остались таковыми, и тут не могли помочь ни маги-целители, ни даже Лива. Магическая энергия слишком несовместима с духовной, чтобы это никак не сказывалось. Все повреждения в моем теле несли куда более глубокий характер. Впрочем, за столько лет я уже давно привык к своей хромоте и уже практически не обращал на нее внимания. А глаз, несмотря на его вид, прекрасно видел. Даже можно сказать, что в какой-то мере мне повезло с таким внешним образом, ведь это позволило мне везде с собой таскать духовный артефакт, столь часто помогающий мне в моих делах, и при этом никто не будет спрашивать, зачем хромому трость. А вот если бы я использовал ее для понта, то меня могли часто просить оставить трость в стороне, потому что было бы не положено присутствовать в таком виде. Да и очки позволяли мне скрыть использование моих шаманских техник, которые слишком явно отражаются на глазах, и благодаря всему этому заподозрить во мне шамана было проблематично, что, собственно, и требовалось. И тем не менее, после всех проверок, я понял, что дальнейшее мое развитие будет не столь уж стремительным, как хотелось бы. Сейчас под моим контролем может оказаться гораздо больше духовной энергии, да и сама моя душа сможет вместить больше духовных частиц, и, соответственно, я смогу заключить договор с еще несколькими духами без вреда для себя. Вот только развитие шамана строится не только на этом. Пусть и были те, кто сосредотачивался только на этом направлении, не обращая на остальное внимание. Сейчас необходимо было подумать о развитии моих духов и тех способностей, что дает наша связь мне. Пока для общественности я оставался сильным водным магом, но нельзя же сосредотачиваться только на одном направлении, когда у меня в руках столько возможностей. И, конечно, я не забыл тот сон-разговор, который произошел у меня с наставником. В чем-то он был прав. Шаман становится сильнее не только благодаря своему собственному развитию и духам, которые его окружают, но и когда рядом с ним находятся верные соратники. А кто может быть вернее учеников? Пусть в этом мире есть те, кто по какой-то причине уничтожают шаманов, это не означает, что я должен спрятаться на территории рода и не показывать нос наружу. Этот мир не сумеет себя защитить, если появится угроза, идущая от мира духов. Да, пока местные с этим по большей части не сталкивались, но никто не может сказать, как долго будет это продолжаться. Тем более недавний пример показал, что кто-то в этом мире все же что-то понимает в ритуалах и в том, как наделить душу дополнительной энергией. Конечно, сами ритуалы были из разряда тех, что в моем прошлом мире попали бы под запрет и были бы уничтожены, но ведь здесь просто не было тех, кто мог предотвратить подобное. Я просто не могу остаться в стороне и позволить этому миру страдать от действий духов и людей, которые нарушают равновесие. Этот мир и так страдает от магических аномалий, чтобы добавлять ему еще одну проблему, которая может окончательно нарушить сложившееся положение вещей.